Я хотел что-то ответить, но в этот момент обратил внимание на лежащую в постели женщину. Она смотрела прямо на меня. Она меня видела. Ее глаза расширились от изумления, но, похоже, женщина совсем не испугалась. Она смотрела мне прямо в глаза, и в ее взгляде угадывалось понимание. Я обернулся к стоящему рядом мужчине и сказал, что мне пора уходить. Он разволновался. «Что значит уходить? А как же я? Что мне делать?» Я предложил ему отправиться со мной. Мужчина рассмеялся. «Теперь ты от меня не избавишься. Все равно здесь делать нечего. Мне следовало догадаться. Кстати, я хотел бы узнать, какую компенсацию ты имел в виду?» Мы оба посмеялись. Я взял его за руку и потянул за собой. Когда мы проходили сквозь потолок, я бросил еще один взгляд на ту женщину. Она по-прежнему следила за нами. Наши взгляды встретились, и я понял, что ей посторонняя помощь никогда не потребуется. Она и так все знала. Через несколько секунд мы уже сместились по фазе. Я почувствовал, как мужчина трясет меня за руку. «Отпусти, да отпусти же меня!» Я посмотрел вниз. Там была груда. Огромная гора бывших людей, которые ползали друг по другу, безуспешно пытаясь заняться сексом. Мужчину привлекло тяжелое излучение этой массы. Он резко вырвал руку из моей ладони и нырнул в общую кучу. Мне следовало заранее догадаться об этом препятствии. «Что ж, где-то найдешь, где-то потеряешь», — подумал я и направился прочь, решив, что завтра попытаюсь вытащить его оттуда, если, конечно, удастся. Но прежде чем я успел вернуться в материальное тело, раздался еще один сигнал. Я развернулся и последовал за ним. На этот раз определить место было очень легко. Я попал в больничную палату, уставленную приборами для поддержания жизни и другим оборудованием. На койке, опутанная датчиками, лежала крохотная женщина, скрючившаяся в позе новорожденного. У нее были седые взъерошенные волосы и морщинистое лицо. Женщина была очень старой. Приблизившись, я услышал, что она стонет и тяжело дышит. Когда я подошел и спросил, что случилось, женщина натянула простыню на голову. «Разве не видишь? Мне больно». Я спросил, почему ей больно. «Потому что я умираю. Я умираю уже несколько лет, но никто мне не верит». Я сказал, что ей верю я. «Все вы, врачи, так говорите, но на самом деле не верите». Я сказал, что я не врач, и действительно ей верю. «Раз ты не врач, это не в счет, и я хочу, чтобы мне поверили врачи». Я спросил, зачем ей это? «Чтобы они дали мне умереть. Тогда боли не будет». Я сказал, что ей уже не нужно что-то доказывать врачам, и спросил, действительно ли она хочет умереть. «Господи, ну конечно, я уже не могу терпеть эту боль». Я объяснил, что ей уже не нужно желать смерти. Все уже закончилось. И она умерла. Она наконец-то повернула голову и посмотрела на меня. «Нет, мне все еще больно». Я ласково сказал, что боль скоро пройдет. Для этого ей нужно просто отойти подальше от своего тела. Старуха уставилась на меня. «Но я ведь еще жива, я такая же, как прежде». Я пояснил, что сразу после смерти мало что меняется. Просто у человека уже нет материального тела. Я сказал, что сейчас она лишь в вспоминает о боли, хотя источника боли уже нет. Я предложил ей оглядеться по сторонам и убедиться в этом самой. Она медленно обвела взглядом все вокруг, а затем вновь посмотрела на меня. «Везде темнота, кромешная тьма». Я напомнил, что она видит меня. Глаза женщины расширились, и она попробовала подняться. «Эрни! Эрни, это ты?» Я протянул ей руку и предложил отправиться туда, где ее ждут друзья. Женщина отстранилась. «Почему ты не приходил раньше? Я день и ночь звала тебя, просила, чтобы ты пришел и забрал меня». Я сказал, что ее нельзя было забрать, пока она не умерла. Теперь, когда это случилось, все будет в порядке. Я снова протянул ей руку, и на этот раз женщина крепко ухватилась за нее. «Эрни! Эрни!» Мы начали двигаться и постепенно сместились по фазе. Я спросил, чувствует ли она боль. Женщина недоуменно прислушалась к себе. «Боль? Ах да, боль! Но ведь это уже не важно, правда?» «Конечно, нет», — откликнулся я. Мы продолжали смещаться и вышли к свету. Я медленно вел женщину вперед, к территориям систем представлений. Мне очень хотелось узнать, куда исчезают мои подопечные, и поэтому я внимательно следил за тем, где мы находимся. Примерно на полпути я в очередной раз понял, что уже не чувствую руки женщины в своей ладони. Я тут же постарался остановиться и сосредоточиться, но было уже поздно. Женщина исчезла.